Извини, Четверг, ничем помочь не могу. Я зло бросила трубку. Вагончик уже повернул назад, к Сиренчестеру. Мы пролетели станцию имени Бернарда Шоу, к великому удивлению ожидавших на перроне, и вскоре двинулись на север. Я вернулась к водителю. «Кэлью, ты должен остановиться в Партоне». Он в ответ только хмыкнул. Я не могла понять, обрадовало его мое заявление или огорчило, поскольку оттенки неандертальской мимики по большей части недоступны для людей. Несколько мгновений вагоновожатый смотрел на меня, затем спросил, «У вас есть ребенки?» Следовало немедленно сменить тему. Обреченность на бесплодие. Вот что горше всего оплакивали неандертальцы и чего они никак не могли простить своим хозяевам, Homo sapiens. Не пройдет и 30 с лишним лет, как последние неандертальцы, появившиеся в результате генетического эксперимента, состарятся и умрут. Если, конечно, Голиаф не наделает еще. Они снова вымрут, и вряд ли даже его демарш способен этому помешать. «Нет, у меня нет детей», — торопливо ответила я. «У нас тоже», — сказал Кэлью. «Но у вас есть выбирание. У нас нет. Нас не надо было возрождать. Это жестоко. Нас возродили, чтобы мы таскали чемоданы для сапиенсов, жили без ребенков и получали тык-тык зонтиком». Он тоскливо уставился в темноту. Быть может, перед его внутренним взором проносилась счастливая жизнь 30 тысяч лет назад, когда никто не запрещал ему охотиться на гигантских травоядных и поедать их мясо в относительной безопасности своей пещеры. Он сказал, что едет домой. Чтобы попасть домой, ему надо было кануть обратно в небытие. Он не хотел причинить зла никому из нас, и никогда не причинил бы. Он не мог причинить зла даже самому себе, и потому решил доверить это типа агентам. «Прощай!» Я чуть не подпрыгнула от того, как было произнесено это слово, словно окончательный приговор, но, обернувшись, поняла, что это всего лишь мадам Коэн с кроссвордом. Она отгадала последнее слово. «Наказ при расставании! Прощай!» — радостно бормотала она. «Прощай, прощай! Конечно!» Мне это не понравилось, ни чуточки. Три разгадки из кроссворда были «надоеда», «четверг» и «прощай». Опять совпадение. «Не лопни шины, не найдись билет, вряд ли я сидела бы сейчас в воздушном трамвае». Все в салоне носили фамилию Коэн, а тут еще этот кроссворд. Но прощай! Если все пойдет по типу плану, то единственное существо, которое может принять данное восклицание на свой счет, это Кэлью. Тут мы без остановки миновали Партон, и мне стало не до совпадений. Я попросила всех перейти в заднюю часть салона, и как только... пассажирки столпились в хвосте, подошла к кабине водителя. «Послушай, Кэлью, если не будешь делать резких движений, они, возможно, и не откроют огонь». «Мы про это думали», — сказал неандерталец, доставая из кармана комбинезона игрушечный пистолет. В полумиле впереди возникла станция Криклейт. «Они будут стрелять». Мы вырезали его из мыла. Из мыла Дав, добавил он. Нам показалось, в этом есть ироничность. Дав — голубь, символ мира и кротости. Мы на полной скорости мчались к Криклейду. Я заметила машины типа 14 на дороге и отряд спецназа в черном на платформе. До остановки оставалось ярдов 100, когда электричество вдруг отключилось, вагон затормозил и медленно пополз к станции. Дверь в кабину открылась, и я протиснулась внутрь, схватила мыльный пистолет и швырнула на пол. Кейлью не погибнет, по крайней мере, пока я в силах этому помешать.